на южные русские княжества, венгры, поляки и литовцы разоряли западные приграничные районы Руси. А когда в конце XII и начале XIII веков у русских границ появились германцы, они принесли с собой новые способы систематического давления и методического опустошения. Не менее губительными, однако, были и княжеские распри. С 1055 по 1228 годы отмечается 80 междоусобных столкновений. Значит, война происходила практически через год. Большинство из них, правда, затрагивали только часть Руси. В центре княжеских баталий находились земли Центральной Украины, Черниговское, Киевское и Волынское княжества. В Западной Украине — Галицкое княжество. За это время зафиксировано 6 случаев внутренних войн. В Смоленской земле — 6, в Рязанском княжестве — 7, в Суздальском — 11. Соловьев, том 3, страница 40 и 41. И народ в целом, и лучшие представители правящего класса хорошо понимали безумие этих войн, в которых гибло достояние нации, потомков, дождь Бога, в формулировке автора «Слово о полку Игореве». Как мы видели раньше, глава 4, раздел 5, предпринимались некоторые попытки предотвратить войны посредством соглашения всех князей. Однако пока существовали могущественные социальные группы, которым война могла принести выгоду в международном или внутреннем масштабе, остановить ее было мало надежды в любом случае. Монгольское нашествие положило конец, по крайней мере, на время, внутренним войнам, но это было поистине горькое лекарство. Глава 11. Русь и внешний мир в киевский период. 1. Предварительные замечания. В основном отношение русских к иностранцам в киевский период было дружелюбным. В мирное время иностранец, приезжавший на Русь, особенно иностранный купец, назывался гостем. В древнерусском языке слово «гость» имело сопутствующее значение «купец» в дополнение к основному значению. По отношению к иностранцам русский закон отчетливо выделялся на фоне германского закона, включавшего такие положения, как «вильдфанг» и «страндрехт» — «береговое право». Согласно первому, любой иностранец или любой коренной житель, не имеющий над собой господина, мог быть схвачен местными властями и лишен свободы до конца дней. Согласно второму, потерпевшие кораблекрушение иностранцы вместе со всем своим имуществом становились собственностью повелителя той земли на побережье, где был выброшен на берег их корабль, герцога или короля. Владимирский Буданов, обзор, страница 385. Как мы знаем, глава 2, разделы 2 и 3, в X веке в договорах с Византией русские ручались не пользоваться береговым правом, когда дело касалось греческих путешественников. Что касается Вильдфанга, то он не упомянут ни в одном из русских источников этого периода. Также в Киевской Руси не было известно и право государства наследовать имущество иностранца, умершего в пределах границ этого государства. Примечательно, что в случае банкротства русского купца иностранные кредиторы имели преимущество перед русскими в предъявлении своих требований. Рассматривая проблему взаимоотношений между Русью и зарубежными странами, следует принимать во внимание не только сферу организационных, политических и экономических отношений, но и взаимное культурное влияние, так же, как и частные контакты между русскими и иностранцами. С этой точки зрения нам следует проявить особый интерес к сведениям, касающимся русских, путешествовавших и пребывавших за границей, а также об иностранцах, посещавших Русь,